Глава 14. «Я правильно понимаю, что бочки радиоактивны?» Разглядывая техничку, в которой было логово крыс, поинтересовался у импланта Крим. «Верно, думаешь, там какие-то радиоактивные отходы?» Тут же отозвался ИС. «Крысы облучались на протяжении десятков лет. Отсюда, возможно, их аномалии. Кстати, не знаю, слышал ли ты меня. Уж больно занят был выживанием. На всякий случай повторю. Твои новые наниты отлично поглощают радиацию, преобразуя ее в энергию. Благодаря этому ты потерял только 8% из 11. Если бы не это, то, скорее всего, этот бой ты бы не пережил. А так, ты потерял только то, что потратил до того, как вступил в зону с повышенным фоном». «Отличная новость», – обрадовался Клим. «Может, мне сюда ходить заряжаться?» «Не думаю, что это хорошая идея», – ответил ИС. «Одно дело пытаться сохранить нанитов во время активных действий и минимизировать потери, другое – просто подзаряжать их непонятно для чего. Ведь энергия им, по сути, не нужна. Они живут за счет тебя». «Все доступно», – согласился Клим. «Нужно будет вернуться сюда потом, выяснить, куда ведут тоннели и составить карту. Кстати, моя способность картограф сможет создать трехмерную карту тоннелей?» «Технически да. Все, что ты видишь, она запоминает. Виртуальная карта создается почти в онлайн-режиме, а когда ты спишь, она прорисовывается. Но активировать ты сможешь ее только, когда будет закончен интерфейс». «Понятно. А он не будет закончен, пока у меня не появится нужного количества нанитов. Верно?» «Ладно. Тогда мне тут больше делать нечего. Но тоннели все равно нужно будет изучить». Дорога назад не заняла много времени. Уже через 20 минут он без единого приключения добрался до лаза, прорытого крысами. Вот только ползти теперь было тяжело. Сказывалась усталость. «Нихера себе!» – произнес Чек, когда из дыры в бетоне выбрался Клим с голым торсом, залитый кровью, своей и чужой, дробовиком за спиной в изувеченном шлеме, разодранных штанах и изорванных зубами крыс-берцах. «Решил на мою сеструху впечатление произвести?» «Ага», – легко согласился Николаев. «Это было основной целью, а чтобы было эффектней, попросил крыс меня ободрать покрасивше». Ярослав рассмеялся. «Как все прошло? Мы вызывали тебя по рации, тебя почти полтора часа не было». «Я вроде бы зачистил гнездо. Извини, ждать вас не стал. В этом случае, боюсь, порванными шмотками мы бы не отделались. Эта тварь меня едва не укатала. Слушай, а в убежище можно раздобыть ящик гранат? А то меня задрало без них подземелья зачищать». «Не знаю, но сам понимаешь, нам теперь туда не скоро можно будет в гости сходить. Так что ты там нашел?» «Ничего интересного, тоннели непонятные. Кому они тут нужны на 500-метровой глубине? Что-то вроде насосной станции, древней как говно мамонта, и бочки, неслабо фонящие радиацией. Без защитных костюмов туда лучше не соваться. К счастью, я на складе видел комплекты. Сейчас переоденусь, вооружусь, и нужно будет еще раз обыскать все тоннели», – устало произнес Клим. «А связь там пропала почти сразу. Ну а потом рация приказала долго жить. Ее одна милая тварюшка своими криками в пыль раздолбала. «Дай сигарету», – попросил он, стягивая противогаз и тут же морщась. В тюрьме воняло тухлой кровью. Ярослав протянул ему начатую пачку и зажигалку. Клим прикурил, несколько секунд стоял, наслаждаясь дымом. Даже тяжелый запах крови отошел на второй план. «Отключайте ночники, сейчас свет дам, а то пожжете приборы и глаза». Чек кивнул и направился к лифту, переступая через тушки убитых крыс. И попутно, давая приказ сестре деактивировать ночник. «ИС, включай свет», – приказал Николаев, начиная стягивать с себя остатки одежды. Секунда, и весь уровень залило ярким светом. Клим зажмурился на секунду, ослепнув, мысленно обматерив себя. Другим сказал, про себя забыл. Но, к счастью, в отличие от приборов ночного видения, глаза не накрылись. «ИС, вертай взад мое зрение», – не открывая глаз, приказал он. Через секунду, приоткрыв глаза, Клим понял, что все в норме, и сорвал с себя штаны, которые так прогорели, что просто расползлись на лоскуты. А вот погрызенные берцы снимать не торопился. Ходить босиком по кровище и трупам не хотелось. Оставшись, в чем мать родила, Николаев, не особо смущаясь, направился к лифту, возле которого с дробовиком в руках стояла Карина. «Господи, что с тобой случилось?» Глядя на Клима, всплеснула она руками и пошла навстречу. «Хоть бы постеснялась», – прикрыв пах рукой, заметил Таран. «Клим, я взрослая девочка», – с усмешкой заметила она. «Я не раз видела голых мужиков и даже тебя, так что все, что ты там прикрываешь, для меня не секрет». Николаев почувствовал, как то, что он от нее прячет, начало подниматься, и его уши буквально покраснели. «Вижу, я ему тоже нравлюсь». «Блин, ты можешь меня не смущать, а то я в долгу не останусь и расскажу, где у тебя на теле татуировки». «Ты не посмеешь», – мгновенно утратив игривое настроение, прошипела девушка. Она отлично знала, что в бункере множество камер, и душевые наверняка не исключение, и уже осознала, что Клим по-прежнему держит бункер под полным контролем. «Тогда не нужно ставить других людей в неудобное положение. Или ты думаешь, я для тебя разделся?» «Извини, ты прав. Погоди, я сейчас». Она перепрыгнула через мертвую крысу и скрылась в оружейке. Вернулась оттуда с бледно-зеленым медицинским халатом. «Грязный, но, думаю, тебе сейчас выбирать не из чего. Я его заметила, когда искали уцелевших крыс, после того, как ты ушел». «Спасибо, но сначала в душ. Если мне память не изменяет, здесь в комнате охраны как раз есть такое. Если на мне радиоактивная пыль, то лучше ее смыть». «Все радиоактивные вещества поглощены нанитами», – тут же проинформировал ИС. «Ты полностью обеззаражен, а вот твою старую одежду, вернее то, что от нее осталось, лучше упаковать в пластик и убрать туда, куда никто не ходит». «Это замечательно», – мысленно ответил Клим, – «но все равно лучше смыть кровь и грязь». Душ нашелся там, где и должен быть. Маленький закуток с поддоном, холодная вода приятно остудила тело, и уже через 5 минут он вернулся к Карине чистый и в халате. Правда, тот был маловат, и Таран едва смог застегнуть пуговицы на поясе, но все равно стоять голым рядом с привлекательной молодой женщиной, сигнализируя ей о... короче, не самые приятные ощущения. «Так что там случилось?» Клим в 2 словах рассказал о разборке с боссом уровня. «Прямо как во всяких довоенных комиксах». «Ага», – хмыкнул Таран и рассмеялся. «Супергерои и суперзлодей борются в тайных подземельях. Сложно представить сюжет банальный, но в любом случае туда нужно еще раз наведаться и выяснить, куда ведут эти подземные тоннели». «Я уверен, что один из них должен вести на поверхность. Также нужно будет придумать, как перекрыть эту нору. Не хочу, чтобы к нам наведались крысиные недобитки или другие незваные гости». «Разумно, но это лучше с Яриком обсудить. Он парень с руками, растущими из правильного места. Думаю, брательник уже все придумал, тем более запасной выход нам тоже не помешает». «Правда, при этом мы получим и точку проникновения», – резонно остудил ее оптимизм лейтенант. «А вот и чек». Двери лифта распахнулись, и Ярослав в синем противорадиационном костюме выволок из него довольно объемную сумку «Мечту оккупанта». «Клим, там обувь, одежда, оружие. Я так понял, ты своего зубра пролюбил окончательно, но и защитные комплекты». «Ага, в него звуковая волна угодила, да такая, что он смялся, словно пластилиновый». «Ни хрена себе!» – присвистнул Чек. «Как же ты выжил?» «Я же говорю, я не совсем человек. Правда, даже меня эта тварь едва в гроб не загнала. Повезло». Он присел рядом с сумкой и вытащил оттуда комплект химзащиты. Один кинул Карине, второй забрал себе. «Пойду переодеваться». «Слушай, ты с такой скоростью уничтожаешь обмундирование, что у нас на тебя так никаких костюмов не хватит», – бросил Ярослав ему в спину. «Хорошо, мужики в охране были рослые». «Ничего», – не оборачиваясь, отмахнулся Николаев. «Как кончится, в гражданку влезу. Тут ее прилично». Через 3 минуты он вернулся уже полностью одетым в белый противорадиационный костюм, сделанный то ли из пластика, то ли из резины, то ли из всего этого вместе взятого. Карина же, в отличие от них с Чеком, щеголяла в красном. «Ребят, у меня к вам один вопрос», – с иронией разглядывая стоящих посреди коридора напарников, произнес Таран. «Как вы собрались в свои разгрузки лазить? Не бойтесь, после рейда упакуем в пластик, а как вылезу из бокса, я все обеззаражу». «Твою мать!» – сплюнул Чек и начал стягивать себя вверх защитного костюма. Карина последовала его примеру. 3 минуты, и вот они уже действительно готовы. «Идем медленно», – начал инструктировать их Клим. «Никуда не торопимся, внимательно смотрим по сторонам. Сначала выясним, куда ведет основной тоннель, потом лестница и только потом пойдем в логово крыс». «Тебе бы отдохнуть», – проявила заботу Плеть. «Спасибо, Крин, мне приятно, что ты беспокоишься, но сейчас нужно позаботиться о собственной безопасности, поскольку вскоре мне надо будет снова лезть в этот медицинский бокс, и не знаю, когда я оттуда выберусь». «Прогноз – от 2 до 7 дней», – тут же сообщил ИС. «Им это знать не обязательно», – мысленно ответил импланту Николаев. «Все, инструктаж окончен», – обратился он к напарникам через рацию. «Вперед!» «Так ли тебе нужно опять себя накачивать этими нанитами?» Тронув его за локоть, с искренним беспокойством спросила девушка. «Если я хочу жить, то да», – отрезал Клим. «Ты же видела мои возможности. Без них я бы сегодня умер. Да и вы, скорее всего, тоже. Или были бы изгнаны из бункера электрическими крысами. Кому расскажешь, засмеют». «Да уж», – согласился Чек. «Крыса, бьющаяся током, тот еще анекдот. Рассказали бы мне подобное, обозвал бы трепачом». После чего инстинктивно потер рукой правую сторону груди, куда пришелся разряд. «Все, Клим, хватит стоять, веди!» Он поднял щит и повесил его себе на руку. Через 15 минут они уже стояли в подземном тоннеле. Тонкий ручеек по-прежнему тек через заваленную мусором решетку. «Слушайте, мальчики», глядя на дыру, из которой они только что вылезли, сказала Карина, «а мы так и уйдем? Вдруг кто-нибудь туда заберется, пока нас нет? Лифт ему, конечно, не активировать, он на карточках, но он может устроить засаду». «Кто?» – поинтересовался Чек. «Она дело говорит», – ответил Таран. «Ведь не факт, что все крысы мертвы. Давай свой щит, прикрой дыру и придави его кирпичами. Тут их валяется много. Это, понятно, не задержит гостя, но мы будем предупреждены». Ярослав показал оттопыренный большой палец в толстой резиновой перчатке и принялся мастерить заслонку. По центральному коридору они прошли 500 метров. Ни одного свертка, ни мутантов, ничего. В конце их ждал слив, куда убегал ручеек и ржавые скобы, уходящие во тьму, причем половина из них была отломана, и подняться по ним не представлялось никакой возможности. «Как думаете, куда это ведет?» «Без понятия», – отозвалась Карина. «Этих подземелий нет на планах. Мы с тобой лично лазили по управлению ФСБ и нашли планы всех тоннелей. Ничего похожего на них нет». «Смотрите», – указал Клим рукой на стене из рыжих старых кирпичей, выделяющихся на фоне бордовых, было выложено 1948. Ну вот, хотя бы знаем примерный год постройки. Но ведь город был заложен только в 80-х, припомнила Карина. Этот объект построен гораздо раньше, подвел мысль к логическому концу Таран. Много у нас по стране вот таких забытых, заброшенных бункеров, хранилищ и шахт. А это, он указал на скобы, возможно, один из запасных эвакуационных путей. Мне вот только одно интересно. Я видел тут множество обглоданных костей. Похоже, крысы много чего сожрали. Вопрос, как это что-то сюда попало? Мы сейчас на глубине метров 500. Да, загадка, пожав плечами, произнес Чек. Но я думаю, мы ее разгадаем. Возвращаемся? Да, давайте обратно. Нечего тут делать, согласился Клим. Проверим щит и пойдем осматривать логово. Чек, пробегись до дыры, посмотри, все ли там в порядке. Остановившись у тоннеля, ведущего к бывшему логову электрических крыс, попросил Николаев. А мы тут постоим. Не хочу, чтобы пока мы шатались туда-сюда, кто-то ускользнул. Ярослав кивнул и быстро утопал в сторону бункера. Надо сказать, что ходить в плохо гнущихся толстых костюмах было тяжело. Но что поделать, радиация не шутит, и если из него наниты еще как-нибудь выведут, и в потере можно будет списать только одежду, то вот ребят подвергать облучению он не хотел. А в этом костюме даже был встроен счетчик Гейгера. Чек появился через 10 минут, показав оттопыренный большой палец. «Все в порядке», – заверил он, – «идем?» Клим кивнул. «Давайте за мной, смотрите под ноги, тут много костей». Вскоре они были уже у колодца. Клим прислушался. Никаких звуков, только на грани слышимости журчит за спиной ручеек. «Охренеть!» – разглядывая люк, заявил Чек. «Как думаешь, что там?» «Черт его знает», – отозвался Клим. «Нужно лезть наверх и выяснить, куда ведут эти ступеньки». «Я слазаю, а вы подождите тут», – предложил Ярик. «Действуй, боец», – с улыбкой разрешил Клим. «Хорошо, когда полная энтузиазма задница, заставлять не нужно». «Карин, я его прикрою», – беря на изготовку зубра, «а ты пригляди за тоннелем за нашими спинами». Девушка кивнула и медленно, словно боясь сломать плохо гнущийся противорадиационный костюм, опустилась на колено. В отличие от мужчин, она была вооружена полуавтоматической бинелькой. Похоже, она решила окончательно отжать его убраться. А что? Хороший ствол на небольшую дистанцию. Правда, против киберов бесполезен. А вот для мутантов как раз. Уже узнав характер и настойчивость девушки, Клим понял, что вернуть себе дробовик у Чека нет ни единого шанса. Клим держал открытый люк под прицелом, а вот Ярослав одолел половину подъема. «Лазить в этом недоразумении – одна мука», – раздался из наушника его запыхавшийся голос. Он на минуту замер, отдыхая, потом одним рывком добрался до люка и исчез в нем. Потекли секунды ожидания. «Все чисто», – наконец доложил он. «Тут довольно внушительная площадка и что-то типа шахтерского лифта, уходящего наверх. Рядом старый ржавый дизельный генератор. Выключен, бак сухой». «Понятно, спускайся», – приказал Таран. «Если можешь, люк закрой, нам туда не нужно. ИС, сколько времени?» 17:10. Зря ты не послушался Карину. Тебе нужен отдых». «Знаю. Но еще немного, а потом завалюсь спать, а завтра залезу в капсулу или послезавтра. Через 32 часа можно будет начать повторную инъекцию». «Хорошо». Сверху лязнул тяжелый люк, вставший на место, и Чек быстро спустился вниз. «Интересно, куда эта люлька поднимает?» – задал он риторический вопрос. «Может быть, потом выясним», – отозвался Клим, – «если генератор запустим. Тросы посмотрел?» «Да, рыжие от ржавчины, но это только налет. Так с виду все в порядке». «Ну, тогда это может подождать. «Двинулись вперед, я первый, вы за мной». До насосов добрались минут за 20. Клим замер наверху лестницы, вглядываясь в темноту. Он даже переключился на инфракрасное зрение, но кроме остывающих тушек крыс ничего не обнаружил. «Пусто», – наконец подвел он итог. «Идем внутрь, не торопимся, внимательно смотрим по сторонам. Фильтры в противогазах сменили». Карина и Ярик синхронно кивнули. «Хорошо, идем змейкой, дистанция вытянутой руки. Прикрываем друг друга. Плеть в середине, на ней левая сторона. Я беру центр, чек, правый фланг. Если что замечаете, предупреждайте хлопком по плечу, либо через гарнитуру. Открытие огня только в крайнем случае. Все ясно». «Так точно, тач-лейтенант!» – козырнув, шутканул чек. Но, наткнувшись на суровый взгляд Клима, выставил вперед открытые ладони. «Извини, нервы». «Кстати, Ярик, как твоя рука?» – вдруг вспомнила Карина. «Нормально», – отмахнулся тот. «Пощипывает немного, пара мелких волдырей, но ничего серьезного». «Блин, я и забыл, что ты руку повредил и отправил тебя лезть на верхотуру. Совсем замотался». «Да ничего, я ж не инвалид. Ну, мы идем». Клим кивнул и развернулся спиной. Плеть пристроилась за ним, замыкал чек. Насосную они миновали без приключений. Никто на них не бросился, мертвые крысы остались мертвыми. «Это вот с этой тварью ты бодался в одиночку?» — присвистнул Ярослав, разглядывая бесформенную кучу, валяющуюся на полу. «Офигеть! Да ты самоубийца!» «Ну, я-то жива, она нет. Значит, это лучше со мной не связываться», — отшутился Николаев. «Хотя, будем честными, она меня чуть не ушатала». «А тут прилично так фонит», — заметила Карина, посмотрев на потрескивающий счетчик, вшитый на левом рукаве. «Чуть больше 800 рентген. Если память мне не изменяет, не смертельно, но сильно неприятно». «Вот поэтому мы в костюмах», — напомнил Клим. «А сейчас мы идем дальше. Порядок движения прежний. Задача – осмотреть остатки технических тоннелей». «Только время потратили», – расстроенно заявил чек. «Ничего тут нет». «Это ты зря», – покачала головой Карина. Она достала из кучи костей, облепленный какой-то дрянью, старый АКС-74У. Клим взял у нее из рук автомат. Ксюха была в отвратительном состоянии. Деревянные детали отсырели и были покрыты плесенью. Магазин пуст, ствол загажен дальше некуда. Рамочный приклад покрыт ржавчиной, ремень сгнил. «Да, досталось ему», — разглядывая находку, тяжело вздохнул чек. «Не один час придется убить, чтобы его привести в норму. Ну-ка, а это что такое?» Он забрал автомат у Клима и перевернул магазином вверх. На цевье под плесенью с помощью ножа было что-то вырезано. Потерев его перчаткой, тот соскоблил на лед. «Граф», — прочел он, — «значит, вот где ты сгинул, мент». «Погоди, это тот самый граф, капитан из Росгвардии, что твердил про старые склады и секретные бункеры, когда еще только убежище обживалось?» «Он самый», — подтвердил Ярик. «Потом собрал каких-то мутных типов, которые не могли усидеть на месте, и ушел искать эти тайные подземелья. О нем сразу же забыли, ни он, ни его люди не вернулись. Да и дела до него никому не было. А вот, значит, куда он забрался. Да здесь и остался». Клим присел рядом с горой костей за бочками с радиоактивными отходами и начал копаться в ней. Его добычей стал ржавый выкидной нож «Made in China» и потемневшая кокарда с красной звездой, прикрепленная на сгнившую тряпку, которая была похожа на красный берет. «Был у него берет», — подтвердил чек. «Гордился он им, таскал либо на голове, либо на плече под погоном. Ни разу без него не видел». «Кстати, а почему граф?» «Да фамилия у него Графский», — ответила Карина. «Он ко мне клинья подбивал, но человек был так себе, очень быстро закипал и сразу лез в драку. Но я его и отшила, а потом он исчез, я только вздохнула с облегчением». «Интересно, как он сюда попал?» Вставая и снимая кокарду с берета, задал Таран риторический вопрос. «Но точно не на люльке», – покачал головой Чек. «Этот дизель десятки лет не заводили. Либо через решетку, но она целая, либо по лестнице, которая над стоком ручейка, где скоб не хватает. Они под ним и обломились». «Возможно», – пробормотал Клим. «А может, он пришел через один из боковых тоннелей, которые сейчас обвалились?» «Ладно, мы тут закончили, возвращаемся. Автомат, если хочешь, с собой забери. Только обеззаразить нужно будет водой или в ацетоне пусть поваляется. Может и сгодится, если разживемся пятеркой к нему». «Повожусь», – согласился Чек. Достал обычный пластиковый мешок для мусора из кармана и сунул туда у корот. Клим же убрал кокарду в свой карман. Горело ему сердце эта потемневшая, покрытая красной эмалью звезда. Больше изучать было нечего. Лезть в древнюю люльку и возиться с генератором прямо сейчас никому не хотелось. Потом они долго под душем смывали с защитных костюмов радиационную пыль, проверяя их счетчиками. Автомат, единственный трофей, засунули отмокать в керосин, хотя, похоже, радиация от отходов к нему не прилипла, слишком незначительная для куска стали, а деревянные накладки все равно менять нужно. Чек заверял, что легко найдет замену. Ужин плавно перетек в обсуждение планов на следующий день. Первым пунктом значилась очистка тюремного уровня от крысиных трупов. Вот только они не могли прийти к согласию сжечь их в крематории или отволочь к колодцу под люком и скинуть туда. Решили все же таскать. А пока мужчины осваивают профессию могильщиков, Карина будет замывать кровь. Вторым пунктом шла подготовка Чеком материалов для заделывания нового прохода. К счастью, в наличии были и инструменты, и материалы. Вот только с надежной дверью проблема. Ее придется тащить из логова крыс, а это почти 700 метров. Также в списке планов стояла выкачка нанитов из добытого Чеком паука. И С заверил Тарана, что на этот раз все пройдет гораздо проще, что не могло не радовать. Разошлись в полночь, все были уставшие. Клим, который так и не ложился за последние двое суток, вырубился почти мгновенно. «Клим, ну что ты так долго?» – крикнула Карина из соседней комнаты. «Мы уже опаздываем». «Иду, милая!» – проводя последний раз по зачесанным на бок волосам, крикнул Николай в ответ. «Карина права, сегодня опаздывать нельзя, ведь не каждый день тебе вручают орден мужества». Он еще раз посмотрел на себя в зеркало. Парадная форма сидела отлично, погоны майора уже заняли свое место, а ведь еще недавно на плечах были капитанские. Николаев решительным шагом вышел из ванной. Карина уже ждала его в прихожей. Короткое обтягивающее платье, не доходящее до колен сантиметров 15, сверху довольно откровенное декольте, что с ее грудью смотрится восхитительно. На плечах у нее легкий жакет, все же на улице осень, вернее, очень теплое бабье лето. Длинные вьющиеся русые волосы заплетены во французскую косу. За окном их ожидает машина, которая должна отвезти их к месту награждения. Сегодня в здании генерального штаба награждают боевых офицеров. По секретной информации говорят, что с речью к ним обратится президент. «А может, ну его?» – положив Карине руки на бедра, шутливо предложил Клим. «Потом вручат, а мы с тобой запремся в спальне, отключим телефон и звонок». «После запремся», – ответила Карина, наградив его быстрым поцелуем. «Майор Николаев, слушай боевую задачу», – продолжила она командным тоном. «Берете меня за руку, и мы отправляемся на вручение ордена. Задача ясна?» «Так точно, товарищ Николаева», – в полголоса гаркнул Клим. Он открыл дверь, но вместо освещенного подъезда увидел старую комнату с покрытым плесенью кирпичом и наступающую на него крысиную матку. Рука хлопнула по груди, ища уже такой привычный зубр, но оружия на месте не оказалось. Именно в этот момент матка обрушила на него акустический удар, разрывая тарана на маленькие куски. Клим вскочил, тяжело дыша. На лбу выступил холодный пот. Сердце бьется так, словно хочет пробить ребра. Клим с трудом вздохнул. «Клим, с тобой все в порядке?» – раздался из коридора голос Карины. «Лейтенант, который не только не стал майором, да что там майором, теперь и капитаном не светит», выбрался из-под одеяла и пошел к двери. «Все хорошо», – открывая дверь, произнес он. «Ты кричал?» «Возможно», – пытаясь все еще успокоить колотящееся сердце, согласился Николаев. «Кошмар приснился. Хочешь, я побуду с тобой?» Клим покачал головой, хотя сам хотел, чтобы она осталась. Его тянуло к ней и тянуло не только платонически. Карина была не сказать, чтобы красавицей, но очень милой, привлекательной. Такие женщины ему нравились. Стоило подумать о никакой женщине, в паху тут же все напряглось. «Ложись спать». Девушка секунд пять смотрела ему в глаза, потом улыбнулась и, развернувшись, скрылась в соседней комнате. Клим же, закрыв дверь, озадаченно потер подбородок. Что-то она увидела, и ей это понравилось. Но кто поймет этих женщин? Дойдя до ванной комнаты, он быстро умылся, следуя старой примете, что плохой сон лучше всего смывается ледяной водой, и вернулся в кровать. Вот только сон из головы не шел. В нем Карина была его женой. Неужели подсознание подталкивает его к отношениям? Кстати, кое-какие отношения он бы не прочь с ней завести. Она его вполне устраивает. Весь следующий день прошел под знаком тяжелого физического труда. Избавиться предстояло от 63 крыс. Облачившись в защитные костюмы, Чек с Климом пораскинули мозгами и придумали, как вытащить крыс. А то по одной через узкий тоннель можно с ними весь день провозиться. А так бухта альпинистского шнура 50 метров, вытянуть один конец в тоннель, а на другой вязать трупы, в итоге их уместилось почти 30. Чек прополз следом за Николаевым, и они вдвоем вытянули сосиску из тушек, после чего вдвоем быстро дотащили ее до колодца. В общем, от трупов избавились за 3 часа. Обедали по-простому, макароны с тушенкой, этого добра в бункере хватало. Времени было мало, а дел предстояло еще море. И первым пунктом раздобыть дверь, которая должна будет перекрыть проход. «Ну и как мы ее будем снимать?» Изучая петли и металлический косяк, поинтересовался Клим. «Целиком», – отозвался Чек и открыл сумку, которую приволок с собой. В ней обнаружился короткий лом и кувалда. «Маловато», – виновато развел руками парень, – «но в бункере вообще проблема с инструментом». «Стоп! А вот тут как раз в нем нет никакого недостатка», – обрадованно заявил Николаев. «Когда вчера логово обшаривали, я видел и ломы, и кувалды, причем одна была серьезная». Он обошел гниющую тушу и через минуту вернулся с большим ломом и 2 внушительными кувалдами. «Ну что, ты справа, я слева, крушим стену». «Давай», – согласился Ярик и нанес первый удар. «Расход силы увеличен». После первого же удара доложил ИС. «Наниты усилили вашу собственную мускулатуру. Расход минимальный». Клим пожал плечами и шандарахнул еще раз. Вокруг разлетались куски старого бетона. Процесс пошел. Вот только работать в противорадиационных костюмах было очень жарко. Обливаясь потом, Они за час выбили дверь вместе с коробкой, которая с грохотом рухнула на пол. «И как мы ее потащим?» – озадачился Чек. «Этот вопрос я не учел. Это ведь не квартирная жестянка. Эта сука килограмм 500 весит, а нас только двое. Мы можем тут до полного изнеможения ее тягать. Только вот у нас пупки развяжутся». Клим задумчиво осмотрел добытое. Тут Чек был прав. Выломать не проблема. Проблема теперь это доволочь до бункера и затащить в бункер, а потом установить ее. Стоп, что-то похожее на рухлю мне попадалось на одном из складов. Там же можно взять поддон. Если повезет, то он пройдет в дыру. Тащим сюда рухлю, а дальше попроще. Отличная идея, согласился Чек. Тогда я побежал. «Беги», – согласился Клим, усаживаясь у стены. В общем, все получилось. 5 часов геморроя, непередаваемого лексикона грузчиков, в простонародье именуемого неповторимым русским матом, и вот дверь у лаза, прорытого крысами. «Я надеюсь, у тебя план есть?» – тяжело дыша и обливаясь потом, поинтересовался Клим. «Конечно есть, простой и надежный», – похвастался Ярик. «Долбим стену, берем в руки лопаты и расширяем проход. Потом ты ложишься в свою капсулу, а я занимаюсь дверным проемом, куда мы с тобой установим эту чудесную дверь». Долго думал, стягивая противогаз и доставая сигарету, с издевкой спросил Таран. «Долго», с максимумом сарказма в голосе отозвался Чек, прикуривая сигарету. «Секунды 3». «Заяся», выпустив дым в потолок, прокомментировал план лейтенант. «А куда нам торопиться?» – резонно заметил напарник. Через 5 минут передышки они взялись за инструмент. Теперь предстояло сделать из норы диаметром 1,20 м полноценный ход 2х2. «Зачем я тебя послушал?» – шипел сквозь зубы Таран, отволакивая в тоннель мешок с землей. «Надо было его обрушить, а стену зацементировать». «Надо было», – согласился Чек. «Ну ты же сам сказал, что запасной выход нужен, так что бери больше, кидай дальше». «Иди нахер, Ярик», – послал его Клим и поволок очередной мешок полной земли.